Глава шестая. «Добрый день, сволочь!» — бросил Бенни. Он широко улыбался. «Патрон хочет вас видеть!» «Салют! Я увижусь с ним завтра в 10 часов», — ответил я. «А сейчас уходите!» «Ты встретишься с ним сейчас же, сволочь, или я начну ломать пальцы твоей шлюхи! Поехали!» Я положил руки на руль. «Послушайте, Бенни, если вы хоть пальцем дотронетесь до нее, никакой операции не будет. Я встречусь с Клаусом завтра вечером, не раньше. Выходите, или я начну сигналить и напущу на вас полицию». Мы посмотрели друг на друга. В его глазах я увидел бешенство. «Выходите», — повторил я. «Я все расскажу патрону». «Вы не обольщайтесь иллюзиями, сволочь. Я займусь вами». В этот момент из комиссариата вышел полицейский. Он остановился, потом подошел к моей машине. «Добрый вечер, мистер Лукас», — сказал он. «Здесь запрещено стоять». «Салют, Том. Я знал большую часть полицейских. Я уезжаю». Повернувшись к Бенни, я добавил: «До завтра». Бенни поколебался, потом сообразил, что полицейский наблюдает за ним, и вышел из машины. «Кто это?» — спросил полицейский. «Я никогда здесь его не видел». «Это знакомый по работе. В делах, Том, с кем только не имеешь дела», — ответил я. Я принужденно улыбнулся, затем, кивнув ему головой, тронулся с места. Остановившись перед рестораном, я зашел в него закусить. Заказав еду, я все время думал о Гленде и беспокоился о ней. Я думал также о том, что сейчас у меня достаточно улик, чтобы помешать Клаусу ограбить банк и вырвать из его рук Гленду. Благодаря тем доказательствам, которые я передал Маклейну, Клауса могли немедленно арестовать. Я не представлял себе, как он может выкрутиться, но, имея дело с психом, я рисковал. Я это знал, но когда им займется Бронигам и полиция, он вынужден будет признать свое поражение и провести оставшиеся годы в тюрьме. Ночь я провел беспокойно и почти не спал. Я думал о Гленде. И чем больше я думал о ней, тем больше понимал, как она дорога мне. Если мне удастся разрушить планы Клауса, помешать ограблению банка и вынудить его покинуть Шерновилл, моя жизнь потечет нормально. Теперь, когда Марш мертв, ничто не мешает мне жениться на Гленде, конечно, при условии, что Клаус исчезнет.